Чунцине завершился международный конкурс профессионального мастерства «Один пояс, один путь». Российская сборная заняла второе место в командном зачете, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Обладателями медалей высшей пробы стали Никита Волков направления электроника и Алексей Каминский оптоэлектроника из Москвы. Еще 5 молодых специалистов из российской сборной получили на конкурсе награды за высокий уровень мастерства. Они выступили в категориях технологии информационного моделирования BIM, интернет вещей, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, информационные кабельные сети и флористика. В трехдневном международном конкурсе приняли участие почти 600 квалифицированных специалистов из 61 страны и региона мира. Средний возраст конкурсантов составил 22 года. По словам организаторов соревнований, цель проекта – создать международную платформу для обмена и сотрудничества талантливой молодежи из многих стран, а также для дальнейшего продвижения инициативы «Один пояс, один путь».